который все это время держал связь с летной базой. Лицо его озаряла довольная улыбка. «Пошли», — сказал он. «Живо! Несите снаряжение на пристань. Они прилетят за нами через полчаса». «Превосходно!» — воскликнул Крис. «А погода подходящая?» «Не очень-то беззаботно», — ответил Брайан. «Но они говорят, лучше рискнуть сейчас, чем ждать, когда облачность увеличится настолько, что в долину вообще нельзя будет проникнуть. Летчик считает, что справится». «Прелестная перспектива», — с воодушевлением произнес Джим, обращаясь к Джеки. «Ты не жалеешь, дорогая, что не можешь лететь с нами? Вознестись в облака в поисках долины, которую все равно не рассмотришь, а когда доберешься туда, искать птицу, которую тоже не разглядишь? Все наше путешествие с самого начала — это сплошные радости и удовольствия. Я бы не променял его ни на что на свете». Мы отнесли снаряжение на причал, и тут Брайан вдруг объявил, что гидроплан очень маленький и может взять только двоих пассажиров. «Ладно», — сказал Крис, — «ты, Джим, забираешь аппаратуру и отправляешься первым». «Почему это всегда я?» — возмутился Джим. «Неужели нет других добровольцев?» «Постарайся побольше снять в полете», — продолжал Крис, пропустив мимо ушей его негодующую реплику. «А там установишь камеру и заснимешь наш прилет». «А если они забросят меня туда, а потом застрянут здесь?» — спросил Джим. «Что тогда? Я один, в глухой долине, полный свирепых птиц, ни еды, ни товарищей. А когда-нибудь, лет через 10, вы забредете туда и отыщете в тумане мой белый скелет? Старина Джим, скажете вы. Ведь ничего был парень. Пожалуй, стоит послать открытку его жене. Изверги бесчувственные». «Не унывай, Джим», — утешил его Джеки. «Если ты отправишься вперед с вещами, в твоих руках будет виски, которое припас Джерри». «О!» — Джим сразу просиял. «Это совсем другое дело. Было бы что поесть. Тогда я могу и подождать немного». Вскоре послышалось какое-то, я бы сказал, брюзгливое жужжание. Показался гидроплан и пошел вниз, всем своим видом и гудением напоминая рассерженную стрекозу. Он плавно сел на воду, развернулся и медленно приблизился к причалу. Мы принялись грузить снаряжение, а Джим тем временем выяснил у летчика, который из братьев Райт его брат, и верит ли он, что летательные аппараты со временем заменят лошадь. В конце концов мы затолкали сопротивляющегося Джима в кабину. Гидроплан заскользил по поверхности озера и поднялся в воздух, оставляя за собой след, мелкую рябь и белую пену. Через полчаса самолет вернулся. Теперь настала очередь Криса лететь с оставшейся аппаратурой. По словам летчика, условия для посадки и взлета в долине были вполне подходящие, но облака сгущаются, так что лучше пошевелиться. И Крис полетел к Джиму, а мы с Брайаном ходили по пристани, тревожно поглядывая на облачный покров, который с каждой секундой становился все чернее и гуще. Наконец гидроплан возвратился, мы поспешно заняли места и понеслись по озеру. Озеро Те-Анау длинное, и мы довольно долго летели над водой, разглядывая крутые лесистые склоны с обеих сторон. Лес был густой, преимущественно буковый, а у бука темная листва, поэтому поднимающиеся к небу горы производили весьма мрачное впечатление. Сделав вираж, пилот прижался ближе к одному склону, и тот сразу показался нам вдвое мрачнее и круче. Я реагирую на полеты, как все нормальные люди. Другими словами, твердо убежден, что либо у летчика будет разрыв сердца в критическую минуту, либо оба крыла самолета отломятся, если не во время взлета, то при посадке или на полпути. Но все это относится к полетам на больших машинах. В маленьком же самолете я чувствую себя относительно безопасно. Тут примерно та же разница, что между восьмицилиндровым автомобилем и велосипедом. Падая с велосипеда, вы не опасаетесь серьезных повреждений, и я почему-то тешу себя мыслью, что авария на маленьком самолете — пустяковое дело. 2-3 ссадины. Вот и все, что вам грозит. Однако наш летчик все ближе и ближе прижимал машину к горному склону, и я начал сомневаться, в самом ли деле авария на маленьком самолете так безболезненна, как мне всегда представлялось. А затем вдруг случилось то, чего я много лет опасался. Летчик потерял рассудок. Сделав крутой вираж, он направил машину прямо на стенку.